Глава 6. 11:03. Винсент Рейнольдс шел по продуваемым со всех сторон улицам Сохо в голубоватых отцветах пустынной части района, расположенного к востоку от Бродвея, на расстоянии всего нескольких кварталов от шикарных ресторанов и бутиков. Каких-нибудь 50 футов отделяли Винсента от Джоанны, его цветочницы, которая скоро будет полностью принадлежать ему. Он не сводил с нее взгляда, чувствуя голод, острый, электризующие нервы, почти такой же сильный, как тот, который охватил Винсента в ту ночь, когда он впервые встретил Джеральда Дункана. После случая с Салли Энн, когда Винсента арестовали из-за того, что он утратил контроль, он твердо решил, что с этих пор станет умнее. Будет надевать лыжную маску, на женщин станет нападать сзади, чтобы не видели его лица, будет пользоваться презервативами, не будет охотиться за своими жертвами неподалеку от дома, будет разнообразить методы и места нападений. И полиция перестанет считать его серийным насильником. Он будет тщательно планировать нападение и будет готов при малейшей опасности скрыться в любую минуту. Такова была теория Винсента. Но за последний год ему становилось все труднее и труднее сдерживать голод. Инстинкт овладевал им всякий раз, как он видел на улице одинокую женщину. Внутренний голос настойчиво твердил: «Ты должен взять ее немедленно, и наплевать, если кто-то заметит. Вот что может сделать с человеком голод». 2 недели назад Винсент завтракал куском шоколадного торта и кока-колой в закусочной на улице рядом с офисом, где он регулярно подрабатывал. И вот тогда-то он и заметил официантку, новую, которую раньше никогда не видел. У нее была круглая мордашка, стройная фигура, вьющиеся золотистые волосы. Винсент взглянул на ее облегающую голубую блузку, в которой были расстегнуты 2 верхние пуговицы, и в душе его пробудился голод. Официантка улыбнулась ему, вручая чек, и он решил, что должен взять ее. Он слышал, как она предупредила своего босса, что выйдет в переулок за сигаретами. Винсент заплатил и тоже вышел. Он добрел до переулка, посмотрел туда и увидел ее. Она стояла, запахнув пальто и прислонившись к стене, и смотрела совсем в другую сторону. Было уже довольно поздно. Винсент предпочитал 3-часовую смену 11-часовой, и хотя на близлежащей улице он заметил несколько прохожих, переулок был абсолютно пуст. При вдохе воздух обдавал холодом, а плиты мостовой будут еще холоднее, но это Винсента не заботило. Его согреет ее тело. Именно в то мгновение он услышал, как кто-то шепнул ему на ухо: «Подожди 5 минут». Винсент подпрыгнул и резко развернулся. За ним стоял мужчина с круглым лицом и худощавой фигурой лет 50, поразительно спокойный и невозмутимый. Он смотрел мимо Винсента в темный переулок. «Что? Подожди. Кто ты такой?» Нельзя сказать, что Винсент испугался. Он был на 2 дюйма выше и на 50 фунтов тяжелее. Но странное выражение неестественно голубых глаз, стоявшего у него за спиной человека, почти загипнотизировало его. «Не имеет значения. Сделай вид, что мы беседуем». «Да пошел ты!» С учащенно бьющимся сердцем и дрожащими руками Винсент попытался отойти. «Подожди!» Очень тихо произнес мужчина, и голос его гипнотизировал так же, как и его глаза. Насильник застыл на месте. Мгновение спустя он заметил, как в здании на противоположной стороне переулка открылась задняя дверь ресторана. Официантка прошла к двери и заговорила шепотом с вышедшими оттуда 2 мужчинами. Один из них был в костюме, второй в форме полицейского. «О, Господи!» — пробормотал Винсент. «Она стукачка», — послышался голос того, кто стоял у него за спиной. «Сотрудничает с полицией. За владельцем водятся кое-какие грешки, полагаю. Они его взяли на мушку». Винсент мгновенно пришел в себя. «Ну и что? Ко мне это отношение не имеет». «Если бы ты сделал то, что задумал, то уже был бы в наручниках или мертвым». «Задумал?» — переспросил Винсент изо всех сил, стараясь выглядеть невинным агнцем. «Не понимаю, на что ты намекаешь». Незнакомец только улыбнулся, затем спросил: «Ты что, живешь здесь?» Винсент выдержал паузу, прежде чем ответить: «В Нью-Джерси». «Работаешь в городе?» «Да». «Хорошо знаешь Манхэттен?» «Неплохо». Незнакомец кивнул, оглядев Винсента с ног до головы. Затем представился, назвав себя Джеральдом Дунканом с запада, и предложил куда-нибудь пройтись и побеседовать. Они прошли три квартала до ближайшей забегаловки, где Дункан заказал кофе, а Винсент съел очередной кусок торта и запил содовой. Они говорили о холодной осени, о погоде, о городском бюджете, о ночном Манхэттене. Затем Дункан перешел на другую тему. «Мне в голову пришла одна мысль, Винсент. Если ты не против подзаработать, и тебя не слишком волнуют отношения с законом, у меня для тебя кое-что есть. А кроме того, ты сможешь попрактиковаться в своем хобби». И он мотнул головой в сторону переулка. «Собирать ситкомы 70-х?» — спросил умница Винсент. Дункан снова улыбнулся, и Винсент решил, что парень ему нравится. «И что я должен делать? Я плохо знаю Нью-Йорк. Я бывал здесь всего несколько раз. Мне нужен человек, хорошо разбирающийся в лабиринтах его улицах, линиях метро, транспорте, районах, в том, как работает местная полиция, ну и в ряде других подробностей, о которых я скажу позже». «А чем ты занимаешься?» — спросил Винсент. «Бизнесом. Не будем вдаваться в несущественные детали». Винсент понимал, нужно уйти, пока не поздно, но он никак не мог забыть слов своего нового знакомого относительно возможности попрактиковаться в хобби. Всем, что позволяло ему так или иначе утолить голод, нельзя пренебрегать, даже если это связано с риском. Они беседовали еще с полчаса, обмениваясь информацией и постоянно утаивая друг от друга что-то важное. Дункан рассказал, что его хобби было собирание дорогих старинных часов, которые он сам и ремонтировал. Некоторые он даже заново восстановил по деталям. Закончив свой четвертый за день десерт, Винсент спросил: «Откуда ты узнал, что она сотрудничает с полицией?» Дункан мгновение колебался, прежде чем ответить, а потом произнес: «Там, в баре, человек у стойки в самом конце, помнишь его в черном костюме?» Винсент кивнул. «Я слежу за ним уже целый месяц. Я собираюсь убить его?» Винсент улыбнулся. «Шутишь?» «Ничуть». И Винсент понял, что умницы Джеральда не существовало, или даже голодного Джеральда. Существовал только один Джеральд, спокойный и педантичный, который тем вечером вполне равнодушным тоном высказал свое твердое намерение убить Уолтера Хендлмана. И он исполнил свое обещание, перерезав Уолтеру вены, и потом долго еще наблюдал, как тот бился изо всех сил, пытаясь удержать жизнь, пока не соскользнул в коричневые ледяные воды Гудзона. Они продолжали беседу, и часовщик сообщил Винсенту, что приехал в Нью-Йорк, чтобы убить нескольких человек, среди них были женщины. Если Винсент будет осторожен и ему хватит получаса, Джеральд отдаст в его распоряжение их тела после того, как они умрут, и он сможет делать с ними все, что пожелает. В обмен Винсент должен будет оказать ему некоторую помощь в качестве проводника по городу и в качестве охранника, а иногда и водителя угнанной машины. «Итак, условия принимаются?» «Наверное, да», — глухо ответил Винсент, хотя его подсознание прореагировало с гораздо большим энтузиазмом. И вот теперь Винсент полностью отдался работе. Он выслеживал третью жертву, Джоанну Харпер, их цветочницу, как прозвал ее умница Винсент. Он видел, как она вынула ключи и через служебную дверь исчезла в своей мастерской. Винсент остановился, съел шоколадный батончик, прислонившись к фонарному столбу, и начал вглядываться в пыльное окно мастерской. Рука невольно коснулась выпуклости на поясе, где лежал большой мясницкий нож. Он всматривался в туманные очертания Джоанны, пока она включала свет, снимала пальто, ходила по мастерской. Она была одна. Винсент сжал нож. Он думал о том, есть ли у нее веснушки, какой запах у ее духов, плачет ли она, когда ей больно, и... Но нет, ему не следует об этом думать. Он пришел сюда только, чтобы собрать информацию. Он не должен нарушать правила и расстраивать Джеральда Дункана. Винсент сделал глубокий вдох, вбирая в себя обжигающий морозный воздух. Он должен ждать. Джанна подошла к окну. Теперь он мог ее хорошенько разглядеть. «О, да, она милашка». Ладони Винсента покрылись потом. Конечно, он может овладеть ею прямо сейчас и оставит ее здесь, связанной до прихода Дункана, который и убьет ее, как планировал. Это будет неплохой компромисс. Настоящий друг должен понять и простить. Ведь иногда бывают такие мгновения, когда просто нет сил терпеть. Голод сильнее тебя. «В следующий раз одевайся теплее. О чем только ты думала?» Кэтрин Дэнс ехала в промозглом такси и держала руки над обогревателем заднего сиденья, исторгавшего из себя воздух, который не был не только горячим, но даже теплым. В лучшем случае, решила она, его можно назвать не холодным. Она потерла друг от друга кончики пальцев, завершавшиеся темно-красными наманикюренными ногтями, и подставила под дыхание обогревателя колени, обтянутые черными чулками. В родных местах Дэнс температура практически круглый год не опускалась ниже 73 градусов, примечание, 23 градуса по Цельсию, конец примечания. И приходилось долго катить по Кармел Вэлли Роуд, чтобы осчастливить детей настоящим снегом. Можно было не только любоваться им, но и чуть-чуть поиграть в снежки. Лихорадочно собираясь в поездку на семинар в Нью-Йорк, она совсем забыла, что восточное побережье плюс декабрь равняется Гималаям. Кэтрин размышляла. «Здесь я пыталась сбросить последние 5 фунтов из тех, что набрала в Мехико во время работы над тамошним делом. В Мехико она занималась исключительно тем, что сидела в течение 5 дней в прокуренной комнате, допрашивая человека, подозреваемого в похищениях людей. Если мне не удастся сбросить эти 5 фунтов, лишний вес может сослужить хоть какую-то службу в качестве защиты от холода. Несправедливо». Она плотнее запахнулась в свое тонкое пальто. Кэтрин Дэнс, 30 с небольшим лет, работала специальным агентом в Калифорнийском бюро расследований, расположенном в Монтерее. Она была одним из крупнейших в США экспертов по проведению допросов и кинесике, науке, основной предмет которой наблюдение и анализ языка тела и вербального поведения свидетелей и подозреваемых. Последние 3 дня она проводила в Нью-Йорке семинар по кинесике для сотрудников местной полиции. Кинесика относилась к числу довольно редких специальностей, но Кэтрин Дэнс обожала ее. У нее был какой-то патологический интерес к людям. Они очаровывали ее, наполняли энергией. И в то же время часто приводили в растерянность и заставляли размышлять. Все эти миллиарды странных существ, населяющие наш мир, говорящие и совершающие немыслимые, чудесные и жуткие вещи, она умела жить их эмоциями, бояться их страхами и радоваться их радостям. После окончания колледжа Дэнс работала репортером. Журналистика словно специально создана, чтобы быть профессией для не слишком целеустремленных, но страдающих ненасытным любопытством людей. Очень скоро Кэтрин перешла к уголовной хронике и стала часами просиживать в залах судебных заседаний, наблюдая за адвокатами, подозреваемыми и заседателями. Кое-что новое узнала она и о себе самой. Кэтрин могла, посмотрев на свидетеля, послушав, что он или она говорит, почти безошибочно сказать, говорят ли они правду или лгут. Могла, взглянув на заседателей, мгновенно сделать вывод – устали ли те от слушаний, растеряны, возмущены или потрясены, верят они подозреваемому или нет. С пророческой точностью она способна была предугадать, какие из адвокатов идеально подходят для своей профессии и со временем преуспеют в ней, а какие избрали неверный путь в жизни. Кэтрин могла определить, кто из работников полиции всю душу отдает своей профессии, а кто просто проводит время. Один из группы энтузиастов однажды в особенности привлек ее внимание. Слишком рано посидевший агент ФБР из Сан-Хосе, с юмором и щегольством, выступавший свидетелем на суде преступной группировки, который Дэнс освещала в газете. Она попыталась добиться интервью с ним после вынесения обвинительного приговора. Он же воспринял это интервью как их первое свидание. 8 месяцев спустя они с Уильямом Свенсоном поженились. Со временем ей надоела журналистика, и Кэтрин начала подумывать о смене профессии. Жизнь какое-то время шла у нее в разнос, когда она пыталась совместить роли матери двух маленьких детей, жены и аспирантки в университете Санта-Круса с намерением получить магистерский диплом по психологии и коммуникационным технологиям. Она открыла свой бизнес – консультационное бюро по выбору заседателей. Кэтрин давала советы юристам, каких заседателей отбирать, а от каких отказываться во время предварительных собеседований. Она отличалась несомненным талантом и зарабатывала очень неплохие деньги. Но 6 лет назад ей вновь захотелось совершить очередной профессиональный вираж. При поддержке неутомимого и отзывчивого супруга, а также родителей, живших неподалеку в Кармеле, она вновь пошла учиться. На сей раз в академию при Калифорнийском бюро расследований в Сакраменто. Кэтрин Дэнс связала свою жизнь с полицией. Кинесика в список полицейских специальностей не входит, поэтому Дэнс технически числилась обычным следователем, работающим с убийствами, похищениями людей, наркотиками, терроризмом и тому подобными преступлениями. Тем не менее, слух о ее таланте распространялся очень быстро, и Кэтрин стали часто приглашать в качестве эксперта на различные собеседования и допросы. Ей это было на руку, так как позволяло отделаться от массы неприятных обязанностей, связанных со следовательской деятельностью. Она взглянула на часы, задаваясь вопросом, сколько времени может занять выполнение просьбы, с которой к ней обратились представители местной полиции. Вылетела она только во второй половине дня, но ей хотелось иметь побольше времени про запас перед выездом в аэропорт Кеннеди. С транспортом в Нью-Йорке чудовищные проблемы, здесь он еще хуже, чем даже на 101-м шоссе вокруг Сан-Хосе. Она не могла позволить себе опоздать на самолет. Кэтрин уже скучала по детям, да и количество папок с делами на ее рабочем столе за время отсутствия почему-то не уменьшалось, а постоянно увеличивалось. Такси с визгом затормозило. Дэнс выглянула из окна. «Это то самое место?» «Тот адрес, который вы мне дали». «На полицейский участок совсем не похоже». Таксист посмотрел на дом, построенный в причудливом стиле. «Да уж, не похоже. С вас 6.75». «И да, и нет», — подумала Дэнс. «С одной стороны, это действительно полицейский участок, с другой стороны, нет». В холле ее встретил Лон Селитта. Вчера он присутствовал на занятии по кинесике и попросил ее подойти и помочь в одном сложном деле с несколькими убийствами. Когда он позвонил Кэтрин и дал адрес, она предположила, что он приглашает ее в полицейский участок, и, несмотря на то, что помещение было до отказа забито разным экспертным оборудованием, не хуже, чем Центральное бюро расследований в Монтерее, тем не менее это был частный дом. И принадлежал он не кому-нибудь, а самому Линкольну Райму. Еще один факт, который забыл упомянуть Селитта. Конечно, Дэнс слышала о Райме. Многие сотрудники органов следствия знали о блестящем детективе, ставшем жертвой полного паралича, но ей были неизвестны подробности его жизни и его роль в работе нью-йоркской полиции. Вскоре она совсем забыла, что перед ней полный инвалид. В тех случаях, когда Кэтрин Дэнс не занималась сознательным анализом языка тела с профессиональными целями, она в первую очередь обращала внимание на глаза собеседника. Кроме того, один из ее коллег по работе в полиции тоже был наполовину парализован, и часто в общении с ним она забывала, что имеет дело с человеком в инвалидной коляске. Селитта представил ее Райму и высокой энергичной женщине-детективу Амелии Сакс. Дэнс сразу же поняла, что они не просто коллеги. Не нужно было обладать гениальными способностями в кинесике, чтобы прийти к выводу, их связывает нечто большее. Войдя в комнату, Сакс взяла Райма за руку и что-то с улыбкой прошептала ему на ухо. Амелия тепло поприветствовала Кэтрин, а Селитта представил ее еще нескольким офицерам полиции. Селитта и Амелия рассказали ей о том деле, в котором им потребовалась помощь, деле, которым занимался Райм. Райм почти не участвовал в обсуждении, его взгляд был устремлен на большие доски, на которых в виде схем фиксировались данные экспертизы и другие материалы расследования. Кэтрин слушала подробности дела и время от времени бросала взгляд на Райма, на то, как он всматривается в написанное на доске, тихо что-то бормочет, покачивает головой, словно упрекает себя за что-то упущенное. Иногда он закрывал глаза и о чем-то задумывался. Один или два раза Райм высказал какие-то замечания по делу, но в основном не обращал никакого внимания на Дэнс. Происходящее здесь удивляло Кэтрин. Она привыкла к скепсису со стороны других полицейских, причиной которого было то, что она совсем не походила на типичного сотрудника полиции. Женщина ростом 5 футов и 5 дюймов, с темно-русыми волосами, которые она заплетала в тугую косу, пользующаяся светло-лиловой губной помадой, с украшениями из золота и морского жемчуга, подарком матери, не говоря уже о супермодных туфлях, здесь необходимо уточнить, что бег за преступниками не входил в круг повседневных профессиональных обязанностей Дэнс. Сегодня же она отчетливо ощущала отсутствие всякого интереса к ней у Линкольна Райма. Подобно многим специалистам в уголовной экспертизе, он с демонстративным презрением относился к кинесике и новейшим технологиям ведения допросов. Скорее всего, Райм был против ее приглашения. Что касается самой Дэнс, то она, естественно, признавала ценность вещественных доказательств по делу, но они ей были просто неинтересны. Ее вдохновляла человеческая составляющая преступлений и процесса следствия. Кинесика против криминалистики. Ну что ж, посмотрим, что победит детектив Райм. И пока симпатичный и саркастически настроенный криминалист с явно взрывным темпераментом продолжал игнорировать ее и всматриваться в свои чертежи и схемы, Дэнс слушала подробности дела, которое со всех точек зрения представлялось ей весьма странным. Убийства, совершенные человеком, именовавшим себя часовщиком, были без сомнений чудовищны, но Дэнс они не потрясли. Ей приходилось сталкиваться с преступлениями и пострашнее. И, в конце концов, она жила в Калифорнии, где Чарльз Мэнсон в свое время задал предельно высокий стандарт жестокости. Еще один детектив из нью-йоркской полиции по имени Деннис Бейкер сообщил Кэтрин, что конкретно от нее хотят. Они нашли свидетеля, который мог располагать полезной информацией, но явно не желал с ними сотрудничать. «Он заявляет, что ничего не видел», — добавила Амелия. «А у меня такое чувство, почти уверенность, что он лжет». Дэнс была разочарована, что ей придется беседовать не с подозреваемым, а со свидетелем. Она предпочитала напрямую сталкиваться с коварством преступников, и чем более злобными и хитрыми они были, тем лучше. С другой стороны, беседы со свидетелями занимали гораздо меньше времени, чем попытки одолеть сопротивление преступников, поэтому опоздание на самолет ей, скорее всего, не грозит. «Ну что ж, посмотрим, чем я смогу вам помочь». Кэтрин покопалась в своей дорожной сумке и достала оттуда круглые очки в бледно-розовой оправе. Амелия в подробностях изложила ей все, что им было известно об Ари Коббе, и то, как он провел вечер накануне, и описала его поведение сегодня утром. Дэнс внимательно слушала рассказ Амелии, неторопливо потягивая кофе, который ей приготовил парень, ухаживающий за Раймом. Получив всю необходимую информацию, Кэтрин попыталась скоординировать свои мысли. «А теперь позвольте изложить вам свое мнение», — обратилась она к присутствующим. «Ну, во-первых, небольшой пропедевтический курс. Лон слушал его вчера на семинаре, но мне необходимо поставить всех остальных в известность относительно того, как я провожу свои беседы. Кинесика традиционно занимается изучением телесного поведения, языка тела, с целью понимания эмоционального состояния людей и того, говорят ли они правду или лгут. Многие, включая и меня, в настоящее время используют упомянутый термин для обозначения всех форм коммуникации, не только языка тела, но и высказанных вслух комментариев и каких-то письменных свидетельств. Вначале я проведу базовый анализ внешних проявлений личности свидетеля, посмотрю, как он ведет себя, как дает правдивые ответы на те элементарные вопросы, на которые ему нет необходимости лгать. Имя, адрес, работа и тому подобное. Я попытаюсь уловить особенности его жестов, позы, выбора слов и сути того, что он говорит. Собрав всю базовую информацию, я начну задавать более серьезные вопросы, чтобы выяснить, в каких случаях он проявляет стрессовые реакции. Это означает, что он либо намеренно лжет, либо с рассматриваемой темой у него связаны какие-то особые эмоциональные ассоциации. До этого момента мою работу с ним можно назвать собеседованием. Как только у меня возникнут подозрения, что он лжет, мы перейдем в стадию допроса, и тут мне придется воспользоваться рядом методик, как мы говорим, обстругивания подозреваемого, чтобы добраться до правды. «Великолепно!» — воскликнул Бейкер. Хотя расследованием дела занимался Райм, Бейкер, как уже успела понять Кэтрин, представлял здесь начальство. У него было характерное выражение лица человека, который полагает, что на его плечах лежит немыслимый груз ответственности не только за расследуемое дело, но и за безопасность чуть ли не всего населения страны. «У вас есть карта местности, о которой мы ведем речь?» — спросила Дэнс. «Мне бы хотелось знать ее географические характеристики. Невозможно эффективно проводить допрос, не обладая такими сведениями. Я называю это изучением ареала подозреваемого». Лон Селитта громко хохотнул, Дэнс улыбнулась и вопросительно взглянула на него. «Линкольн то же самое говорит о криминалистике. Если вы не знаете особенности местности, значит, вы работаете в вакууме, верно, Линк?» «Простите?» — переспросил криминалист. «Слово «ареал» тебе должно понравиться». «А-а-а!» Его вежливая улыбка напомнила Кэтрин равнодушное восклицание ее сына. «А мне-то что?» Дэнс рассматривала карту Нижнего Манхэттена, попутно запоминая подробности, касавшиеся места преступления и того, чем занимался вчера после работы Ари Коп, которые пересказывали ей Амелия и молодой патрульный полицейский по имени Пуласки. Наконец, заключив, что она достаточно информирована, Кэтрин заявила: «Хорошо, теперь перейдем к работе. Где он?» «В комнате напротив». «Приведите его».